Глава 20. Интерлюдия. Комната Михаила Огнева больше не напоминала стерильное одинокое убежище. На кровати и на полу, заваленных конспектами, книгами и распечатками, расположились Константин и Игорь. В воздухе витал запах пиццы, чипсов и колы. Парни готовились к докладу по значению артефактов в экономике. «Вот, смотрите!» Миша с нескрываемой гордостью протянул руку, на мизинце которой сверкало изящное кольцо из белого золота с каплей рубина в оправе. Отец на совершеннолетие подарил. Пламя Феникса. Усиливает контроль над стихией и снижает расход маны почти на треть. Игорь свистнул, а Костя с нескрываемой завистью потянулся, чтобы рассмотреть поближе. Красотища! А у меня вот только это. Он потянул рукав вверх и показал массивный, но простоватый на вид браслет с тусклым мерцающим синим кристаллом. Защитный. При сильном ударе активирует щит. По сути, аналог нейтрального покрова, только автоматический. Грош ему цена. Рублей 3 миллиона, не больше. А мое обошлось 25. Не без высокомерия заметил Миша, с наслаждением ловя восхищенные взгляды. «Кстати, а что там у Стужева?» Вдруг спросил Костя, делая вид, что просто развивает тему. «Видели? У него какой-то браслет новенький. Тоже, говорят, артефакт». Имя Стужева повисло в воздухе, словно грязное пятно на белоснежной скатерти. Настроение Михаила мгновенно испортилось, а лицо помрачнело. Слухи очень быстро расползались. И уже вся академия знала, что у жалкого баронишки с первого курса появился артефакт. Уникальная вещица. «Какая разница, что у этого выскочки?» — буркнул он, отводя взгляд. «Артефакт ничего не значит. Наверняка он защитный, как твой щитовой. Стужев мне в подметке не годится, даже если обвешается своими низкопробными артефактами. Да и вообще, может, и не артефакт это вовсе. Вы ведь его вблизи не видели». Игорь фыркнул, не глядя на друга. «Ну, вообще-то он тебе на дуэли вроде как не только в подметке годился, раз уж ты проиграл». Михаил от таких слов слегка покраснел, а вены вздулись. Лицо его исказило гримаса ярости. «Это была случайность!» — выпалил он, сжимая кулаки. «Меня тот ублюдок Глеб на дешевые стимуляторы подсадил. Те, что только быдло используют. Здоровье было подорвано, иначе я бы его...» «А сейчас?» Мягко, с притворным любопытством вставил Костя. «Сейчас бы выиграл?» «Разумеется!» Миша выпрямился, его голос зазвенел от возмущения. «Я не афит первой звезды! А он кто? Ну, Левка беззвездный!» «Ну, первогодки тест еще не проходили», — пожал плечами Костя, делая вид, что просто размышляет слух. «Мало ли, вдруг он уникум?» «Такое бывает». «Не может он быть уникумом!» Почти взвизгнул Миша, вскакивая с кровати. «Он же бастард! Огневик в ледяном роде! Это же противоестественно! По определению, не может у него быть мощного удара. Да у него просто талант!» Костя поднял руки в умиротворяющем жесте, но в уголках его губ играла едва уловимая ухмылка. «Как знаешь, как знаешь. Просто говорю. Твоя репутация, она ведь не только из-за этой дуэли просела. Ты ж после нее ни с кем не дрался, никого на место не ставил. Все думают, что ты... ну, сдал позиции». «Я не могу!» — взорвался Миша, начиная нервно расхаживать по комнате. «Враги отца не дремлют. Любой мой неверный шаг, и на нас снова подадут жалобу. Начнутся проверки. Если отец потеряет хоть процент лояльности инвесторов и преподавательского состава, он меня...» Михаил не договорил. К концу речи его голос стих, понизив громкость. Вспомнив, какая кара могла его постичь, он тут же сдулся и успокоился. Спина сгорбилась, плечи опустились. Он вернулся на кровать и взял книгу, которую изучал до этого. «Ну, если бы все это было за пределами академии...» Костя нарочито мечтательно вздохнул, разглядывая потолок. «Где-нибудь в нейтральной зоне...» то проблем бы не было, наверное. Никаких жалоб, никаких свидетелей, да и Академия тут была бы совершенно не при делах. Зато ты бы одним махом поставил выскочку на место и мог ходить с гордо поднятой головой. Миша поднял на него взгляд, задумавшись. Идея явно запала ему в душу. «Но это невозможно», — с разочарованием выдохнул он. «Да, увы, невозможно», — с легкой, почти сочувствующей улыбкой согласился Костя, обмениваясь быстрым взглядом с Игорем. Это был лишь первый осторожный пробный шар. Шаг к тому, чтобы заставить заносчивого графа собственными руками устроить себе ловушку. А Миша, весь во власти своего уязвленного самолюбия и жажды реванша, даже не подозревал об истинных планах своих новых старых друзей. Что они подводят его к мысли, что даже без свидетелей поединок со Стужевым может ему что-то дать? Хотя бы успокоение, а заодно уважение Кости и Игоря. Интерлюдия. Коридор на перемене между парами был довольно оживленным местом. Потоки студентов, спешащих по своим делам, создавали непрерывный гул. Василий Снежнов, зажав подмышкой свой доклад по экономике, лавировал в этой людской массе. Внезапно дорогу ему преградила знакомая девушка, и он замер, словно увидел призрака. «Василий!» Голос Татьяны Рожиновой прозвучал мягко, но с той неоспоримой интонацией, что заставляет остановиться. Она преградила ему путь, изящно скрестив руки на груди. «Куда торопишься?» «Татьяна?» — пробормотал Вася, инстинктивно отступив на шаг. Он чувствовал себя букашкой под стеклом. «На следующую пару, естественно...» «Я хотела спросить...» — начала она, слегка склонив голову на бок, будто делясь секретом. «Этот артефакт, что у Алексея? Откуда он? Я просто беспокоюсь о нашем общем друге, понимаешь? Такие вещи редко достаются просто так. Вдруг он связался не с теми людьми, на него надавили или обманули?» По спине Васи пробежали мурашки. Он уставился в трещинку на кафельном полу, лишь бы не встречаться с ее взглядом. Сам же продолжал постепенно отступать к стене. «Я не в курсе». «Неужели?» Татьяна мягко вздохнула, сделав шаг вперед. Пространство между ними сократилось, и Вася почувствовал легкий аромат ее духов. «Может, он его купил? Он мне не отчитывается. Может, сама у него спросишь?» Он поднял на нее взгляд и тут же пожалел об этом, встретившись с ее холодными, оценивающими глазами. Таня невольно фыркнула. «Ты же сам прекрасно знаешь, что у него таких денег нет», — мелодично сказала она. «За миллион или полтора возможно, но не за 18». Горло у Васи пересохло, и он с трудом сглотнул. Для него и миллион рублей был огромной суммой, а тут такая цифра. Откуда ему было вообще знать, сколько стоят артефакты? Когда его отцен на, казалось бы, просто книги, в дрожь бросала. Уголки губ Татьяны дрогнули в снисходительной улыбке. Она знала, как надавить на этого простачка перед собой. Бастард, который обязан выслужиться перед отцом, иначе вылетит из рода. «Тогда, может, он тебе все-таки что-то сказал?» Девушка приветливо улыбалась, но взгляд оставался холодным. «Друзья ведь обычно в курсе дел друг друга, и поверь». Она чуть склонилась к нему, и ее шепот стал сладким и ядовитым. «Щедрость графини Рожиновой может быть безграничной для тех, кто идет ей навстречу. И, напротив, очень-очень скудной для тех, кто не ценит ее расположение». Вася снова сглотнул, чувствуя, как потеет от волнения. Ее слова висели в воздухе откровенной угрозой. Его пугало не столько самороженного, сколько этот интерес, эта ядовитая опека. Он чувствовал, что любое слово, сказанное ей, может обернуться против Алексея. А он, простой парень, барон на полставки в этой словесной дуэли, был бессилен. Он сказал только, что ему дали попользоваться. Выдавил Вася, снова отступая и натыкаясь спиной на чей-то рюкзак. Его обернувшийся хозяин, уже готовый броситься в перепалку, встретился взглядом с Татьяной. Побледнел и, пробормотав что-то невнятное, поспешно ретировался, увлекая за собой приятелей. От подобной реакции студента Снежного совсем поплохело. Он не знал, что ему говорить и как вести себя, хотя, казалось бы, он давно уже в одной компании с этой графиней. Но сейчас она впервые разговаривала с ним напрямую. «Кто?» Ее голос вырвал парня из водоворота волнений и мыслей. «Не знаю», — признался тот. «Знаю, что на время, что это не его вещь. Все, больше я ничего не знаю, правда». Он видел, как в ее глазах мелькнуло разочарование, смешанное с легким презрением. Татьяна явно надеялась на большее. «Что ж...» Она выпрямилась, снова став недосягаемой и холодной. «Если вдруг вспомнишь что-то еще, ты знаешь, где меня найти». Не дожидаясь ответа, она развернулась и пошла прочь. Ее каблуки отчетливо стучали по кафелю, а студенческая толпа расступалась перед ней, как перед ледоколом. Вася прислонился к прохладной стене, переводя дух. Внезапная встреча с графиней Рожиновой окончательно выбила его из колеи. Даже забылся препод экономики, к которому он так спешил, чтобы сдать работу. А еще Васе было стыдно, будто он от волнения чуть не сдал друга. Татьяна же, отойдя, мысленно прокручивала короткий диалог. Пользуется. Не его. Значит, кто-то дал. Кто? Озерский, Водянов. Мысль о том, что Алексей мог найти покровителя в другом лагере, заставляла ее сжимать кулаки в бессильной ярости. Но сейчас ее раздражало другое. И Снежнов, и Цветаева, все они будто сговорились. Она вспомнила свои недавние разговоры с Ксюшей. Та же история. Соглашается со всем, кивает, улыбается, а по факту ничего не исполняет. Она по уши втрескалась в этого Стужева и ничего не видит, даже перед своим носом. Стала совсем непредсказуемой и неуправляемой. Творит, что хочет, не оглядываясь на других. Мария также оказалась пустышкой. Кроме того случая с информацией про Земскую, она оказалась вообще ни на что не годна. Не умнее своего братца-бастарда. Вот только ее в свои схемы Татьяна не могла вписать. Слишком мало у нее влияния на более старших курсах. Да и к Огневу она смогла подступиться исключительно из-за озерской фракции и их влияния. Потому ей было так важно работать с ними. Такая удача сама шла в руки сразу с первого курса. Татьяна чувствовала, как почва уходит из-под ног. Ее сеть, столь тщательно сплетенная, начинала рваться на краях. И виной тому был один наглый, не в меру везучий бастард-огневик, который, казалось, даже не подозревал, что стал центром этой маленькой бури. Девушка даже не могла предположить на полном серьезе, что он мог о чем-то догадаться и работать самостоятельно. Она знала этого парня уже несколько месяцев, и он с первого дня был туп, как пробка, хоть и силен. Она не могла допустить мысли, что тот в состоянии переиграть ее, а потому не относилась с должным вниманием. Но Татьяна не собиралась сдаваться. Она найдет другие рычаги давления, других пешек. Озерские еще прибегут к ней просить помощи, и тогда она заломит цену за свои услуги. Чтобы потом неповадно было. Ее изощренный ум еще никогда не подводил ее. Солнечный луч, пробившийся сквозь высокое витражное окно библиотеки, пригревал спину и ложился на страницы дорогущего учебника теплым золотистым пятном. Я вчитывался в витиеватые формулы, пытаясь понять принцип стабилизации легких магических конструктов. Лишь сами основы. Когда краем глаза заметил движение, кто-то остановился рядом со столом. Медленно подняв взгляд, я увидел стоящего в полушаге Михаила Огнева. Он не смотрел на меня. Его взгляд, острый и горящий, был прикован к моей правой руке, лежавшей на раскрытой книге. Точнее, к браслету на моем запястье. Я видел, как его лицо меняется. Сначала простое любопытство, затем мгновенное узнавание. Исходящая от него волна ярости накрыла меня с головой, наполняя энергией. Он смотрел на мой браслет так, будто это была отнятая у него вещь. Пальцы Михаила сжались в бессильные кулаки, челюсти напряглись. Да, он был в бешенстве, что эта штука на мне, а не на нем. И это бешенство приятно согревало меня изнутри. «Ну что, граф?» Пронеслось у меня в голове с ледяным спокойствием. «Неприятно видеть, что ты не один такой особенный». На его пальце я заметил кольцо. Оно было там и раньше, но сейчас ближе ко мне, чем когда-либо. И оно тянуло магнитом мое внимание. Это ведь тоже артефакт, верно? И огненный, раз у меня такая реакция. Наша встреча глазами длилась, наверное, всего пару секунд. Он так и не сказал ни слова. Лишь силой сжал челюсти, бросил на меня последний, полный ненависти взгляд и, резко развернувшись, зашагал прочь. Я видел, как напряжена его спина, вся его осанка кричала о ярости и унижении. Да и я чувствовал тоже, на самом деле. Неплохо так он меня подзарядил, надо сразу после на тренировку идти. А Михаил-то стал наглее. Несмотря на здоровый вид, он, похоже, не поумнел после случившегося. И этот браслет мне дали, вполне возможно, чтобы убить двух зайцев одним махом. Чем наглее и самоувереннее Миша, тем мне лучше. Он успеет созреть для битвы. Надеюсь, только это случится раньше. Никогда не любил ожидания. Следом за Михаилом, словно тени, проследовали двое его прихвостней. Первый, тот, что повыше, открыто изобразил на лице неприязнь в мою сторону. А вот второй. Его взгляд, холодный и расчетливый, скользнул по моему браслету. И в нем не было ни капли зависти, только хищный интерес. Я медленно перевернул страницу, делая вид, что погружен в чтение. Странно. Разве друзья Огнева не должны так же люто ненавидеть меня? Почему от них нет ни крупицы энергии? Неспроста это. Неужели новые друзья Миши похуже Глеба будут? Интересно. Похоже, Светлана разыгралась не на шутку. Хотя, лишь бы все шло куда мне надо. Они все не ожидают от меня подвоха. Пусть так будет и дальше. Интерлюдия. Звон клинков разносился под сводами старого тренировочного зала, где пыль танцевала в лучах заходящего солнца. Ксения Земская, сбивая дыхание, отступала под напором Валентина Рожинова. Его атаки были не столько сильными, сколько неумолимо точными, словно он разгадывал ее замыслы еще до того, как она сама их окончательно осознавала. «Непредсказывай мой удар, а готовь контратаку!» Его голос звучал ровно, без одышки. «Ты слишком много думаешь». «Легко тебе говорить», — выдохнула Ксения, отскакивая и едва парируя очередной выпад. Еще несколько минут напряженного спарринга, и Валентин, ловко провернув меч, выбил ее клинок из ослабевших пальцев. Оружие с грохотом упало на деревянный пол. «На сегодня хватит», — сказал он, опуская свой тренировочный меч. Ксения, тяжело дыша, вытерла лоб тыльной стороной перчатки. Подошла к скамейке, где стояли бутылки с водой, и опустилась на нее, чувствуя, как дрожат от напряжения ноги. Валентин присоединился к ней, сохраняя свою обычную спокойную позу и доброжелательную улыбку. Минуту они молча пили воду. Тишину нарушила Ксения, ее голос прозвучал приглушенно и устало. «Мне не нравится, как все вышло с Алексеем». Валентин не сразу ответил, внимательно глядя на бутылку в своих руках. «Согласен», — наконец произнес он тоном, полным понимания. «Разрывать дружбу всегда тяжело, особенно из-за таких неоднозначных поводов, банального непонимания и нежелания слушать. Но ты-то ни в чем не виновата. Не накручивай себя. Давно пора отпустить ситуацию. Я не хотела его обманывать. Ксения с силой скомкала в руке пустую бутылку, так и не поднимая глаз от пола. Я просто думала, что смогу помочь. Помирить вас, выйти из этого бессмысленного круга ненависти. А получилось все наоборот. Иногда благие намерения приводят к самым сложным последствиям. Заметил Валентин, и в его голосе прозвучала нота горечи. Я ведь тоже когда-то думал, что поступаю правильно. Анна, твой друг, мы оба стали заложниками чужих амбиций и собственного неведения. Он повернулся к ней, и его выражение лица было мягким, почти сочувствующим. Ты пыталась сделать то, что считала правильным. Никто не вправе винить тебя за это. Алексей сейчас ослеплен гневом, он не хочет ничего видеть и слышать. Но дай ему время. Возможно, когда его обида утихнет, он сможет взглянуть на ситуацию иначе. Не станет, не посмотрит, он тупица, забудь его уже. Сейчас у тебя другой друг, я явно получше, что тебе еще нужно? Думал он про себя, клокоча от раздражения. Раз за разом Ксения вспоминала этого бастарда-выскочку, хотя он уже давно был должен остаться перевернутой страницей. Но, несмотря на внутренние волнения, Валентин продолжал смотреть на девушку с железным спокойствием, высшим театральным искусством изображая заботу. Ксения грустно улыбнулась, но в ее глазах читалась тень сомнения. Слова Валентина звучали убедительно и утешительно. Однако где-то на дне души шевельнулось что-то холодное и неприятное, будто она, сама того не желая, стала пешкой в чужой, более сложной игре. Но усталость и желание верить в лучшее заставили ее отогнать эти мысли. «Наверное, ты прав», — тихо согласилась она. «Спасибо, Валентин, за тренировку и за поддержку. Всегда рад помочь», — ответил он с легкой теплой улыбкой. Он наблюдал, как девушка поднимает и идет к раздевалкам, и его улыбка медленно угасала, сменившись выражением холодной расчетливости. Еще один шаг был сделан. Доверие укреплено, а чем больше она доверяла ему, тем прочнее становилась ее изоляция от Стужева. Игра продолжалась, и Валентин Роженов не собирался проигрывать. Рано или поздно ты его забудешь. Он был в этом уверен.